Первый КГБшник с удовлетворенным видом осматривает мои руки. Так-то лучше. По крайней мере, все поймут, кто вы такой. «Мы тебя предупредили», — добавляет другой. «Советую тебе поскорее вернуться домой. В таком виде здесь не разгуляешься. Документы — это не шуточки». Первый КГБшник смотрит на меня неприязненно. «Учти, мы будем за тобой приглядывать». Оба разворачиваются, пересекают комнату и выходят наружу. Я смотрю на портье и разглаживаюсь. «Простите, я не знал, что это частные владения». Портье начинает вибрировать. «А чем, по-вашему, это может быть?» Я мерцаю. «Вы имеете в виду, что эти здания – частные владения?» Портье тускнеет. «Тогда что здесь делают все эти люди? Их тут не меньше сотни». Я выпаливаю это достаточно мощно, чтобы портье не сделал вид, будто не слышит. «Что за вопрос?» «Разумеется, это их частные владения». «Частные владения всей сотни?» Портье жестом манит меня за стойку. Когда я подхожу, он указывает на рисунок на стене за спиной. На картине изображены крупные черные точки, похожие на дыры. 5 рядов точек, по 2 десятка в каждом. «Вот наши личные места», — гордо заявляет он, — «лучшие в городе». Я рассматриваю картину. «Вы в них что, забираетесь?» Он кивает. «Только во время прилива. Они становятся вот такими». Он разводит руки примерно на полметра и собирается продолжить рассказ, но в этот момент издалека доносится грохот, похожий на раскат грома, и пол начинает сотрясаться. Все, кто присутствует в зале, замирают, разворачиваются и бросаются к проходам в глубине помещения. Портье мчится следом. «Начинается прилив», — бросает он через плечо. «Ты ведь ради этого приехал? И все же советую поскорее укрыться в своем личном месте». В комнате становится пусто. Пол ритмично колышется, и я бреду к выходу, всеми силами стараясь удержаться на ногах. Грохочущий рев усиливается. Вдалеке показывается стремительно надвигающаяся мощная волна. Но это не вода. Валом катится сама земля. Здания и улицы, словно обломки кораблекрушения, болтаются на гребне высотой в сотню метров. Я замечаю, что за первой волной следует вторая, третья, и каждая выше предыдущей. Возможно, есть и другие волны, но я не успеваю это узнать. Первая уже здесь. Здание поднимается и содрогается. А я мячиком лечу по комнате, ударяясь о стены, переворачиваясь, вращаясь. Отчаянно пытаюсь сосредоточиться. Какая метка? Метка Z55 Лу. Z55 Лу. Вытянуться, плотно закрыться, плотнее. Клик. Кругом тишина. Гул прекратился. Я по-прежнему дрожал, и мне было трудно раскрыться. Наконец, это удалось. Я снова стоял перед Лу, Z55, и воспринимал его терпеливое ожидание. Я немного разгладился. «И это твой дом? Ты жил там до того, как стал человеком?» Он выгнулся. «Это тебе не Кентукки». «И ты опять хочешь туда вернуться?» Лу широко раскрылся. Он очень ярко засветился, стал почти белым. «Нет, не туда». Внезапный острый сигнал к возвращению. Не успел я ответить, как меня уже несло прочь. Лу исчез. Я парил над материальным телом. Сигнал к возвращению не ослабевал. Я скользнул во второе тело. Затем в материальное и сел. С телом все было в порядке. Нет, даже Легкого давления в мочевом пузыре. Никакого сигнала. Что заставило меня так срочно вернуться? Не смог найти ни одной причины. Вот оно, лечение от глупости. И верно, дуракам закон не писан. Итак, я предоставил своей полной личности всю власть в выборе направления и цели. И это стало для меня ускоренной программой постижения того, что я прежде называл второй зоной. Она началась с суровых основ, расположенных в самом центре всего спектра, и продолжилась видоизменением практического процесса, который привел к неизбежным выводам. Попросту говоря, я мог лишь наблюдать за событиями, но не принимать в них участие. Как обнаружилось, цель всегда была многогранной и отчасти прояснялась намного позже. Один из показательных случаев произошел ночью, когда я выкатился из материального тела. Прежде чем я успел покинуть второе тело, меня охватила непреодолимая тяга к сексу. Я собирался воспользоваться уже привычным успокаивающим методом, не сейчас, чуть позже. Но меня резким толчком выбросило наружу и куда-то понесло. Перемещение было стремительным и недолгим. Восстановив способность воспринимать окружающее, я обнаружил, что стою в каком-то метре от гигантской груды шевелящихся тел. Она возвышалась пирамидой. Скошенные склоны уходили в вершину, и я не видел верхушки,